Ноть в ответ, но в такие минуты, как забываешь о вежливости, хрупкое спокойствие, о котором мы только что говорили, совершенно исчезло. Ведь оно стояло на том, что при всех аффектах и обидах все-таки не надо больше думать о свиньях. И вот, пожалуйста, свинья, да какая! «А-а-а!» — проговорил он. Галли вопросительно сверкнул моноклем. «А-а-а!» «Именно такой звук издавала моя собака перед тем, как ее вырвет», — сказал Галли. «Кстати, пар слову обкормил ее перед боем. Я вам как-нибудь расскажу. Сейчас главное втащить в дом императрицу, пока брак не пронюхал». «Не понимаю», — признался Джерри. «При чем тут императрица?» «То есть как при чем?» «А-а-а! Ясно, ясно. Вы еще не знаете. Это императрица. В Матчингеме я первым делом увидел ее. Парслу удержал ее у себя. Никто и не подумал бы там искать. Какое коварство! А-а-а! Поневоле восхитишься? Тот же принцип, что у Эдгара По. Да, умный человек этот Парслу. Ну, словом, я ее забрал и привез. Что мы время теряем? Бидж здесь?» «Да, спит в гостиной. Не будем мешать. Поведем через черный ход». Через несколько минут, хотя Джерри думал иначе, Галахад потирал руки и улыбался. «А теперь, — сказал он, — спешим к Кларенсу. Хотите поболтать с Пенни, я подвезу». Что бы ни сказал изысканный критик о недостатках солнечного склона, сколько бы он их ни нашел, ему все равно пришлось бы согласиться с тем, что одно достоинство у него есть — вилла эта недалеко от Бландингского замка. Какая-то миля прекрасной дороги разделяет их, а потому через очень короткий срок Галли вернулся уже с лордом Эмсвортом. Потрясенный вестью граф трепетал от возбуждения и радости, и прекратился это лишь тогда, когда вместо Биджа он увидел сэра Грегори. Владелец Матчингема сидел в кресле и глядел на фотографию подрядчика, но думал не о нем. Если бы его спросили, он бы ответил, что в жизни не видел такой морды, и, надо сказать, был бы прав, подрядчик, как и все подрядчики, не отличался красотой. Когда братья вошли, он перевел взгляд на них. Взгляд этот мало чем отличался от того, каким полицейский поначалу глядел на Джерри. «А-а-а!» — ехидно проговорил он. «Король воров! Так я и думал, что вы придете с своим подручным. Что ж, опоздали!» Лорд Эмсворт вернул на место пенсне, слетавшие в минуту волнения, словно птица небесная. «Парслоу!» — воскликнул он. «Что вы здесь делаете?» «Да», — поддержал его Галли. «Кто вас пригласил? Это незаконно? Вейл подаст в суд. Я же ему и посоветую. Какой еще Вейл? Он тут живет». «А, этот тип! В суд! Интересно, это я его посажу как Биджа!» «Биджа?» — удивился Галли. «Бидж не в тюрьме, вы что-то спутали». «Сейчас запирают камеру, я так думаю», — со вкусом произнес сэр Грегори. «К счастью, констебль Ивенс был у меня, когда Бурбон вернулся и все нам открыл». «Что именно?» Сэр Грегори немного раздулся, как раздувается человек, который сейчас расскажет отменнейшую историю. «Сижу в кабинете», — начал он, — «курю сигару, беседую с невестой, и тут Бинстед, мой дворецкий, докладывает, что пришел Бурбон. Я ответил, что предпочитаю говорить с ним на воздухе. Вышел в сад, и он рассказал мне поразительные вещи. По его словам, он был здесь, разговаривал с вашим Вейлом, но вдруг услышал королеву». «Да это...» «Постой, Кларен», — сказал Галли. «Пускай объяснится, я ничего не понимаю». «Поначалу он тоже подумал, что ему кажется», — продолжал сэр Грегори. «Но она хрюкнула снова, и сомнения рассеялись. Он даже определил, где она, на кухне. Но это...» «Кларенс, да?» «Он думает, ого!» «Простите?» «Ого! Понятно. Итак?» «Этот ваш Вейл все время ерзал, а тут совсем рехнулся. Он стал рассказывать Бурбону какую-то чушь, ведь неопытные злодеи всегда теряют голову, стойкости нет, выдержки. Понятия не имею, кто этот Вейл». «Мой секретарь», — пояснил лорд Эмсворт. «Наняли? А, так я и думал. Платить ему, да? Нет, — поправил его девятый граф. — Конни его выгнала. — Ну, секретарь, не секретарь, это к делу не относится, — нетерпеливо сказал сэр Грегори. — Относится к делу то, что он ваш пособник. В общем, этот чертов Вейл порол какую-то чушь. А Бурбон, человек не глупый, делал вид, что клюнул. Потом, естественно, доложил мне, мы с констеблем выехали сюда, услышали свинью, увидели Биджа, и констебль увез его в участок. На следующем заседании суда припаяю ему срок, сколько там положено свинокрадом, 1/2, не меньше, а то и год. Но это не все. Вы, Эмсворт, и вы, Трипфут, тоже покрутитесь вот так». И сэр Грегори бросил острый взгляд на обоих братьев. — Не удивляюсь, что вы дрожите. Галли удивился.